Так для кого же и для чего она тогда предназначалась, эта трепетная красота? Ее ведь все равно нельзя было ни продлить, ни запечатлеть, ни осмыслить.